Глава 61. Можно ли создавать из негатива? Вопрос. Если все возможно, то почему нельзя притягивать желаемое через страдания? Ответ Ли. Давайте уточним термин «страдание». Мы его не противопоставляем наслаждению, иначе получится, что есть утверждение о том, что желание притягивается через наслаждение. Вроде как съел торт, запил ликером и получил за это автомобиль. Да, согласен, тема с тортом весьма забавная. Многие так хотят. Вместо изжоги и жирика на попе вручили машину. Это, кстати, другая сторона заданного вопроса. Однако технически речь не идет в таких терминах. Страдание в виде эмоционального падения и перехода эмоций в физическую боль – это противоположность эмоциональному и физическому подъему. То, что мы называем низкими и высокими вибрациями, а их интенсивность – это физическое проявление в виде радости или горя, в виде ощущений, приятно или неприятно. Так мы разделяем проявление вибраций в физической реальности от самих вибраций. Иначе, опять-таки, возникнет недопонимание темы. Проявление вибраций в виде торта – это следствие, а не сами вибрации. Вот почему торт не создает автомобили. Но высокие вибрации создают и торты, и автомобили, и благость тела. Итак, низкие вибрации, а не их проявление в виде страдания, означают выбор направления реальности, в котором человек не идет в сторону желаемого. Само значение «низкие» — это, скажем так, низкий уровень энергетической поддержки со стороны высшего «я». Он — уровень, достаточный для того, чтобы человек продолжал жить на определенном уровне, но недостаточный, чтобы улучшать этот уровень. Аналогия здесь может быть тусклый свет или туман, при котором вы можете различать крупные объекты вблизи, но не видите деталей и нет обзора отдаленной перспективы. Само страдание здесь выступает следствием. Невозможность получить обзор, детализацию, видеть желаемое, различать нужный путь. И постоянная нехватка света, ясности, в итоге может привести к потере дороги, съезду на обочину или вообще к аварии. Высокие вибрации, а не их проявление в виде удовольствия, означают высокий уровень энергетики и поддержки со стороны высшего «я». Соответственно, вы ясно видите дорогу, получаете удовольствие от обзора вида, четко понимаете, куда двигаться. И теперь последняя часть вопроса в контексте «если все возможно, то почему нельзя?». Ну, допустим, вы настаиваете на том, что вы отказываетесь от поддержки высшего «я» и желаете сами топать во тьме. Что ж, добро пожаловать в тот мир, где вы живете. 3D-перспектива. В ней вы автоматически исполняете программу, заложенную вами изначально, получая в ней тот минимум, который есть в этих настройках. Какие-то желания исполняются, вода есть, еда есть, одежда есть, какой-то секс тоже обычно включен в программу. Но посмотрите, кто этот «я», который отказывается от поддержки? Это ведь не более чем эго, физический ум, составивший мнение о себе в рамках инструкций от социума. Разве это вы настоящий? Разве этот биоробот умеет вообще получать удовольствие от жизни? Разве он не бежит куда-то вперед за будущим, игнорируя то, что имеет сегодня? Разве его жизнь в итоге не превращена в тире между датами о рождении и кончине? Все возможно, и у вас есть свобода выбора. Вопрос к вам: как лучше распорядиться этой свободой? Не лучше ли выбирать наилучшее сегодня, предвкушающую более прекрасное будущее, превращая это в яркую жизнь сейчас, и сейчас, и сейчас, и сейчас? Ежедневно, ежеминутно, ежесекундно можно создавать, создавать, создавать. Непрерывно можно получать энергию и руководство на пути от высшего «я», усиливая и усиливая, это состояние. Да, все возможно.